Глава 18. Крыжовенное варенье. «Это, конечно, просто потрясающе. Я везу тебя на свидание с Перкинсом. Это не свидание, ты везешь меня пристыженно извиняться. Машина проносится мимо отары овец. Я задумчиво провожаю их взглядом. Вчера вечером думала над формулировками и в итоге написала 5 вариантов. 3 Доггер забраковала из-за того, что начинались с фразы «Простите, но вы сами виноваты, сержант Перкинс». И давать показания инспектору Митчеллу по поводу Финчли. Я уже, честно говоря, про него забыла. А что, Макс? Ты с кем-то созванивался? И да, и нет. Доггер досадливо морщится, не отрывая взгляда от дороги. Они мне сами позвонили, предлагали вернуться обратно. Вероятно, кто-то сверху оказался под впечатлением, что я не пристрелил Макса на месте после всего, что он исполнил. У меня чувство, будто чужая рука снова сжимает горло. Только в этот раз я в ужасе не от Макса, а от перспектив. Я закинул им идею, что гадалка была шпионом. Правда? А есть доказательства? Пусть Макс попробует доказать, что не была. Невозможно. Дневники Макс, скорее всего, уничтожил. Остался лишь один, не содержащий ничего интересного. Интересно, стоит ли в ближайшее время ждать в нашей деревне нашествия мужчин в дешевых пиджаках? Я бы посмотрела на их попытки вскрыть несуществующую агентурную сеть. Какой ты мстительный. Ты себе не представляешь. В воцарившееся молчание можно вложить очень многое. Я помню, как Доггер говорил про отца семейства с удачной карьерой. Если он решит продолжить свои занятия, не должна препятствовать. Хотя уверена, что в этом случае вряд ли увижу его вновь. Так и не поняла, кто он, но парасеты, харибы и шантажисты с семейной жизнью в моем сознании не увязываются. Что ж, останусь одна. Мне не привыкать. Мужчины, к сожалению, не собаки, их на цепь не посадишь. Да и собак не стоит сажать на цепь. Ты так расстроилась из-за моей мстительности? Нет, я в ожидании вердикта. Какого? Доггер, ты только что сказал, что тебя позвали обратно. И что? На следующей неделе приезжают рабочие. Ты видела прораба? Я киваю. Стоило мне только услышать «Здорово вам, мадам! Как чего хренанется у вас тут все? Да как пить дать, прям днями ядрить!» Как я бросила на амбразуру Доггера и малодушно сбежала в кабинет под предлогом работы. Я видела прораба. Я помню, что рабочие приезжают на следующей неделе. Но внутри крыжовенное варенье счастья разливается совсем не от этого. Тем более, Агастус и Гарри умерли. Джереми женат, а я не работаю один. Мне кажется, последний сомнительный аргумент, но не разубеждать же его. Доггер не работает один. Мистер Тёрнер буквально вчера приходил к нам на чай. Они с Доггером о чем-то долго беседовали. Я пыталась подслушать у двери, но была изгнана суровым Агата. У Доггера, конечно, хороший слух, но не настолько, чтобы услышать, как захожу в кладовку четко над его кабинетом. Если поставить у одного из бельевых шкафов табуретку, подтянуться и зависнуть в пространстве, уперев правую ногу на подозрительно удобный для этого дела выступ, можно услышать, о чем говорят в кабинете. К своему стыду, хотя от чего к стыду, своему удовольствию, я обнаружила эту вентиляционную шахту еще в детстве и таким безопасным способом проверяла, на месте ли отец. Если он отсутствовал, можно было пробраться в кабинет и напасть на шоколадные гостевые конфеты. Думаю, пора снова начать пользоваться этой кладовкой. Что стоит без дела? Как Доггер уговорил мистера Тёрнера поучаствовать в своей военной операции? Или тут дело в самом мистере Тёрнере? Хотя и выглядит милой черносмородиновой булочкой, я помню, как именно он поставил Мэтью на место. Вообще, Доггер обладает удивительными коммуникативными навыками, которые отчего-то совершенно не распространяются на меня. Днем перезвонил лорд Эшертон лично и неожиданно заискивающим голосом уверил, что хочет вести дела именно со мной, а не с мистером Доггером. Последнее он повторил раза 4 за беседу и отказался от процента. «Можешь тогда открыть свое детективное агентство. Будешь как Пинкертон. Мы никогда не спим и все такое. И не едим». Он бросил на меня недовольный взгляд. Не думала, что мужчина будет так интересоваться количеством съедаемых мной ложек фасолевого супа. Не удивлюсь, если он строит диаграммы. Сегодня я осилила целых 5. Это успех. Найму себе секретаршу и младшего помощника. Секретаршу? Длинноногую и помоложе? А ты согласишься? Думал, будешь метить на помощника минимум. Какой-то льстец, оказывается. Он довольно улыбается. Нет, я лучше напишу детектив по мотивам. Ой, в нем буду я? Кем-то на вроде Гастингса. Терпеть его не могу. Вот ведь новость. Гастингс — душка, как по мне. А ты, значит, Пуаро. Мне пойдут усики. «Сомневаюсь. А как назовешь? «Не знаю. Название обычно придумывает Блэквуд. У меня всегда выходит что-то вроде «Холмский и смертельный тычок вилкой». Придумай ты». Доггер молчит так долго, что успеваем проехать больше полпути, как вдруг продолжает. «А как ты меня называла? Святым кем?» «Петром, вроде бы». «Точно». Еще немного медлит, будто силами собирается. «Ну, если он не выдаст сейчас что-то поистине гениальное, я разочаруюсь». И он любил ее сильнее, чем святой Петр ненавидел грех. «Как тебе?» Таращусь на него во все глаза. А таинственный... Он — это как бы... Доггер кивает. Умопомрачительно. Еще пару настолько же лестивых ходов, и, может быть, я действительно принесу тебе чая. Доггер смеется. Я отворачиваюсь и улыбаюсь в окно так долго и широко, что начинают болеть скулы. Вот это да. Вот это название. Всем названием название.